Глава 4. Я подъезжаю к зданию Сент-Агастинского общества сохранения Сент-Агастинского кинематографа. СООССОК, которое выглядит довольно монструозно, и буквально, и образно. Оно спроектировано так, чтобы напоминать смесь местной испанской архитектуры с головой твари из «Черной лагуны», возможно, самого известного фильма из всех, с какими ассоциируется Сент-Агастин. В действительности его почти целиком сняли рядом с городом Палатка. У здания нет окон, кроме двух, которые символизируют глаза твари. Они расположены на уровне третьего этажа, поэтому в фойе темно. И именно здесь я встречаю куратора общества. Эвридику Снаптем. Этакую неваляшку с непропорционально маленькими пальцами и головой. «Так значит, вы мужчина?» Первое, что она говорит. «Я, конечно, читала ваши книги, но ваш гендер оставался для меня загадкой. По правде говоря, думала, вы женщина». «Что ж, приму это за комплимент, — говорю я, — чтобы сказать хоть что-нибудь, и еще потому, что никто не уважает женщин больше меня». Не уверена, что именно это имела в виду, но она изображает какой-то смутный и нетерпеливый жест в духе «неважно». Словом, к делу. И она ведет меня по коридору и по лестницам. «Хранилище в подбородке», — говорит она. «Мы говорим «подбородок», потому что это как бы подбородок твари. Вы, возможно, заметили, что здание построено в форме головы твари из «Черной лагуны». Фильм сняли в Палатке, неподалеку отсюда. В общем, ваши материалы уже на месте. Из подбородка ничего нельзя выносить. Когда будете готовы посмотреть материал, выходите из подбородка на первый этаж, в левую жабру. Следуйте указателям. Не забудьте закрыть подбородок. В левой жабре первый кинозал. Это слева, если смотреть из глаз твари. То есть, как если бы вы и были тварью. Но у нас тут четкие указатели. Если заблудитесь, звоните мне на мобильный, я за вами приду. Хотя вы вряд ли заблудитесь, тут четкие указатели. Левую жабру мы всегда оставляем открытой. Не закрывайте, когда уйдете. Это из соображений пожарной безопасности. Она отпирает подбородок, я захожу, и она закрывает дверь у меня за спиной, оставляя наедине с запрошенными материалами. Вижу на стенах под потолком три камеры наблюдения. Тут все серьезно. Моя монография под названием «Наконец-то я соответствую. Гендер и трансформация в американском кинематографе» будет, возможно, самоочевидно критическим экскурсом в историю трансгендерности в американском кинематографе. Первый зарегистрированный фильм на эту тему, как ни странно, «Очарование Флориды», снятый в 1914 году здесь, в Сент-Агастине. Логлайн фильма: молодая женщина проглатывает волшебное семя и превращается в цисгендерного гетеронормативного мужчину, или, по крайней мере, становится похожа на цисгендерного гетеронормативного мужчину со всеми вытекающими цисгендерными гетеронормативными манерами, тап-ерами и желаниями. Ее жених, в конце концов, тоже пробует волшебное семя и начинает жеманничать в чипце и платье, пока за ним гонятся разгневанные горожане. Этот фильм — потрясающая капсула времени, и он задаст тон всей моей книги. Я сразу перехожу к делу и погружаюсь в записные книжки режиссера Сидни Дрю. Что это значит быть женщиной и почему? Прозорливо написал он ровно 100 лет назад в этот день. Именно эту тему мы должны раскрыть в нашем фильме. Быть женщиной — это простая случайность судьбы или же призвание, возможно, высшее. Вот доказательство гибкости человеческой природы. Простое волшебное семя, способное изменить биологическое чудо, которое мы называем женщиной. Вполне вообразимо, что в отдаленном будущем ученые изобретут подобное семя, хотя, скорее всего, они назовут его таблеткой, или, возможно, оно появится в виде мази. Скольким повезет оказаться в это время на Земле, дабы испробовать эту таблетку или мазь, или, быть может, припарку. Уверен, многие будут сгорать от нетерпения в надежде на своей шкуре почувствовать, как воспринимает мир другая половина населения. Тиресий, известный нам из древнегреческой мифологии, по желанию богини Геры пережил превращение и много лет жил в женском теле, после чего заключил, что сексуальное удовольствие женщины в 9 раз сильнее мужского. Я бы без сомнения принял таблетку или выдавил мазь себе в анус, или наложил припарку себе на фалос, или что там еще сказал бы мой лечащий врач. Меня подстегнуло бы любопытство. Я массирую переносицу большим и указательным пальцами. Записная книжка Дрю разочаровывает. Она сумбурная, бессвязная, фетишизирующая. Я нахожу показательным тот факт, что Сидни Дрю выступал на сцене в составе дуэта «Мистер и миссис Сидни Дрю», таким образом полностью скрыв личность своей жены Глэдис Ренкин. После смерти Ренкин ее заменила вторая жена Дрю, Люсиль Маквей, которая стала, барабанную дробь, пожалуйста, миссис Дрю, утратив свое имя, как и предшественница. Надеялся ли Дрю, что, приняв таблетку, он скроет и себя от публики, станет не более чем приложением к мужчине? Подозреваю, настолько свою фантазию о женской инкарнации он не продумывал. Я перебираю документы на столе, пока не нахожу записную книжку Эдит Стори. Это актриса. Я предпочитаю гендерно-нейтральное слово «актистка», но мой редактор считает, что его время еще не пришло. Сыграла в фильме «Мисс Лилиан Треверс», «Ж.М.». Открываю на случайной странице и нахожу там: «Я втайне изучила движения мужчин. Во время ходьбы они склонны расправлять плечи. Мы, леди, так не делаем. Мы дефилируем. Я попытаюсь изобразить эту маскулинную поступь. Она кажется мне уверенной и сильной, иными словами, маскулиной». Боюсь, мисс Стори столь же невежественна, как и ее режиссер. Я вздыхаю и в качестве награды за проделанную работу даю себе небольшую передышку, чтобы проверить почту. Проверить Facebook, проверить Twitter, проверить сайты, на которые частенько захожу, Clipboard, Чепстик, Nimrod, Аномалии Уильяма, Мальчик для битья, Отчет клерков, Пептиды, Голливудский блуд, Пимблтон, Work-a-Doodle, Чим-Чим Шерри, Политех, архивы Бетти Буб и только для девушек. Пишу в дневнике. Дорогой дневник, сегодня мне исполнилось 58 лет, и никто мне даже письма не написал. Моя девушка сейчас, наверное, занята на съемках. У нас с ней значительная разница во времени, поэтому пока я не теряю надежды. Только 43 поздравления в Фейсбуке. Среднее количество поздравлений в Фейсбуке 79. У меня на 36 меньше. Возраст Христа. Когда он умер, плюс 3. Совпадение? Чувствую себя одиноким. Такой упрощенный подход Дрю и Стори к пониманию гендера для меня – огромное разочарование. Можем ли мы действительно свести наши размышления о гендере лишь к отличиям в скелетной структуре? Что насчет мужчин с широким тазом? Разве мы, носители тазов пошире, уже не мужчины, а широкоплечие женщины? Можно ли свести определение гендера к гениталиям? Что насчет интерсекс-людей? Можем ли мы свести все к противопоставлению XY и XX? Что насчет живущих среди нас XXY? XYY, XYYY, XYXYX? Или редких, но оттого не менее человечных, Z? Современные научные доказательства говорят нам, что четких границ не существует, и что любая попытка систематизировать гендер – это не более чем биологический фашизм. Гитлер бы гордился. Перерыв на почту, перерыв на Facebook – ничего. Я знаю, что если бы у меня сегодня родился ребенок, то я бы растил его как «they-be», без указания на пол. «They-be» – от слова «they» – гендерно-нейтральное местоимение «они» – и «baby» – «малыш». Я бы не сообщал пол ребенка никому, включая их самих. Когда мы воспитывали наших детей, этот прекрасный вариант еще не был доступен, и я думаю, что мои дети очень пострадали. Мой пышноволосый брат Лувазье снова пренебрег возможностью написать мне простое «с днем рождения». Он хоть когда-нибудь был с афроамериканкой? Сильно сомневаюсь. Поэтому, несмотря на его очевидный успех и тягу к сексуальным достижениям, что само по себе довольно проблематичное поведение в отношении женщин, он не бунтарь, он остался внутри безопасных границ расовых предписаний. Да вот хоть с мужчиной он когда-нибудь был, только не он. Несмотря на свою шевелюру и невероятно успешный бизнес по продаже вина, я бунтарь. Не то чтобы я был с мужчиной, но я мог бы. Я влюбляюсь в людей, а не в части их тел. Я мог бы быть с мужчиной. Или даже... Я бы даже не спрашивал. Пусть это будет сюрпризом. Чтобы справиться с гневом, я поглубже закапываюсь в гору документов. Подавляю гнев работой. Мое время настанет лишь в случае, если я не собьюсь с пути. Я обнаруживаю, что в хранилище содержатся схемы Дрю, выписанные от руки цитаты из стихотворений Уитмана. Пропорции бедер к плечам мужчин и женщин. Тут следует обдумать возможную мотивацию Дрю. Быть может, у него самого, ой, Тона, были проблемы с гендерной дисморфией, дисфорией, дистрансией, дистендией. Этот список дисов, с каким мы, к сожалению, вынуждены жить, можно продолжать. Таково уж человеческое животное. Какое жалкое существование. Никто из нас не совпадает до конца со своим физическим «я», со своей предписанной идентичностью. Наше лицо – это лицо, которое мы показываем миру, как сказал мой врач, во сне. Наше тело – это тоже лицо, которое мы показываем миру, как и наши гениталии. Если в глубине души я считаю себя или хотя бы верю в то, что я субтильная 20-летняя вайфу, с шокирующе большими и проникновенно печальными глазами, надутыми губками, возможно, с очаровательной мальчишеской стрижкой, маленькой упругой грудью, тут мой размер груди очень зависит от настроения. Значит, я не вот это все? Возможно, иногда я чувствую себя фигуристым и мягким, даже с широким тазом, шире, чем сейчас, с пышной задницей, за которую не грех и ухватить, но только с моего согласия. Возможно, иногда я бегунья, гибкая, с маленькой грудью. Возможно, иногда я пацанка. Зову мужчин приятель, и это кажется им очаровательным. Возможно, я секретарша, которая заботится о том, чтобы всем было хорошо. Варю кофе. Пеку печеньки, чтобы принести в офис. Если таким себя вижу я, значит, я настаиваю, чтобы таким меня видели и другие. Разве нас не должны видеть такими, какими мы хотим, чтобы нас видели? Что за культура не дает людям свободу восприниматься так, как они того хотят? Такова трансгендерная борьба, и западная культура на протяжении всей своей истории загоняла ее в подполье, в канализацию и подворотни. Почему горожане в очаровании Флориды гоняются за мужем? Почему чувствуют угрозу от человека только из-за жеманности и одежды Тона? Конечно, фильм недостаточно просвещен в этом вопросе. Вдобавок к непросвещенным гендерным изысканиям в фильме есть и проблематичный расовый компонент. Каждого афроамериканского персонажа играет белый актер с афроамериканским гримом. Вдобавок ко всему, здесь еще и проблематичная непоследовательность во всем, что касается нанесения грима. Хотя большинство персонажей просто ходят в темном гриме и париках, некоторые из них раскрашены в персонажей министрель-шоу с яркими светлыми губами. Но даже это не самый любопытный и тревожный аспект изображения расы в фильме. Когда Лилиан, теперь Лоуренс, решает, что она, он, хочет слугу вместо служанки и заставляет ее выпить таблетку, то превращение служанки Джейн, пускай и сдобренное алкоголем, выглядит жестоко. Она становится не мужчиной. Говорит нам фильм, она становится черным мужчиной. Дикарем. Если Лоуренс флиртует с женщинами и забалтывает их, то омужествленная Джейн, чтобы завоевать женщину, которая ему нравится, до полусмерти избивает конкурента мужчину. Я втягиваю глубоко в легкий бархатный дым. Погодите. Не помню, чтобы закуривал. И тут же повсюду таблички. Не курить. Конечно же, в киноархиве не может быть и речи о курении. Я это знаю. Это очевидно даже маленьким детям. Даже тем, кто не обучался киноведению и ничего не знает об окислительно-восстановительных реакциях. Я тушу сигарету, но только когда докуриваю ее, и еще одну. Делаю перерыв, чтобы пополнить свой список слов и или концепций, которые использую в этой или следующих монографиях. Когорта, игривый, безмятежность, хаусфрау, эндемия, нервный лук, эмоциональный турникет, гидебор, культурный приапизм, общественный цукцванг, магистр люди, ехидное пренебрежение. Почему я не могу сфокусироваться на основной работе? Надо к ней вернуться. Дендроархеология, плешивый, шути бэбит, вейби, льоми мальдонада, дефицит маргарина на Песах 2008 года.